Мэри Джонс. Мэри Джонс была единственным ребенком почтенного ткача, который жил в низенькой избушке на краю деревни Лангфигахель в Валлизе. Ткач Яков и его жена были верными христианами, и с самого детства Мэри слышала от матери рассказы из Библии. Священное Писание было в то время большой редкостью. На валлийском языке она почти не издавалась. Как-то раз после собрания Мэри спросила: «Мама, почему у нас нет Библии?» «Потому что она очень дорогая, дитя мое, а мы слишком бедны, чтобы купить ее. Ремесло ткача, хотя и почетное, но приносит мало дохода. Конечно, очень важно, доченька, иметь Библию, но еще важнее исполнять то, что нам уже известно из нее. Если мы в этом будем верны, наш Божественный Учитель позаботится о том, чтобы мы узнали о Его воле еще больше. Будем молиться и терпеливо ждать». «Ты так долго ждала, мама, что уже привыкла к этому, а мне трудно. Когда я слышу что-нибудь из Библии, мне так хочется узнать еще больше». Иметь Библию и научиться читать было заветным желанием восьмилетней девочки, но она казалась неисполнимым. В этой отдаленной местности не было даже школы, а родители Мэри не могли научить ее ни читать, ни писать. Отец и мать были заняты ремеслом, и многие заботы по домашнему хозяйству лежали на их дочери. В таком возрасте, когда другие дети учат уроки или играют в куклы, Мэри мыла посуду и убирала в доме, кормила кур. Управившись по хозяйству, она садилась за шитье. При этом она повторяла стихи из Библии, которые запоминала на собрании. 2 года прошли без всякой надежды на приобретение Библии. Как-то вечером отец, вернувшись из соседней деревни, куда ходил продавать холст, весело посмотрел на Мэри. Он был на ногах почти весь день, но не казался утомленным. Радость сияла в его глазах, на губах играла улыбка. Мэри сразу же заметила приподнятое настроение отца и с любопытством спросила: «Что случилось, папа? Ты, наверное, сообщишь нам сейчас какую-нибудь хорошую новость». «Ах ты, моя маленькая прозорливица», — сказал отец, усаживая Мэри на колени. «Ты всегда догадываешься, что я хочу сказать». «Это касается меня?» «Да, тебя, моя дочурка, а также нас с мамой». «Что же это может быть?» «Сейчас расскажу». «Что ты скажешь, мама, если наша дочь сделается ученой особой? Научится читать, писать и считать, чего не умеют ее родители». «Ах, папа!» — воскликнула Мэри, прижимаясь к отцу. «Да, в соседней деревне открывается школа. Надеюсь, наша Мэри не побоится ходить пешком. Думаю, ты будешь довольна. Или я ошибаюсь?» «Довольна ли я, папа?» «Очень довольна. Наконец-то я научусь читать Библию. Но сможет ли мама обойтись без меня?» «Обойдусь, дорогая, обойдусь. Конечно, мне будет трудно без тебя, но ради этого, доченька, я возьму на себя еще больше работы». «Моя милая, добрая мамочка», — Мэри подскочила к матери и обняла ее. «И все же я не хочу, чтобы ты переутомлялась. Я буду вставать раньше на час и помогать тебе перед школой». Мэри ликовала. Ее сердце, казалось, выскочит от радости. Через 3 недели состоялось открытие школы. Мэри была прилежной ученицей и быстро научилась читать и писать. Вскоре открылась и воскресная школа, в которую Мэри пошла с первого же дня. Однажды после вечернего собрания Мэри подошла к хозяйке соседней фермы, хорошей знакомой семьи Джонс, и спросила: «Госпожа Ивенс, Помните, 2 года назад вы приглашали меня к себе почитать вашу Библию?» «Помню. А разве ты уже умеешь читать?» «Да, я даже хожу в воскресную школу. Позвольте мне приходить к вам раз в неделю». «Приходи, милая, приходи, когда захочешь». В следующую субботу Мэри с радостью пустилась в путь. И хотя нужно было идти почти час, дорога показалась ей короткой. Встретили Мэри приветливо. «Обогрейся сначала, а потом пойдешь в гостиную читать», добродушно сказала госпожа Ивенс. Мэри посидела несколько минут около камина, а потом ее провели в гостиную. Там на столе лежала раскрытая Библия. Первый раз в жизни Мэри оказалась наедине со священной книгой. Затаив дыхание, она стала читать 5 главу Евангелия Иоанна, дочитав до 39 стиха: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Мэри прошептала: «Я буду искать и исследовать, как только смогу. Ах, если бы у меня была собственная Библия! Во что бы то ни стало, мне нужно купить ее, даже если придется 10 лет собирать по копеечке». Настало Рождество, а с ним и каникулы. Мэри сожалела, что целых 2 недели у нее не будет возможности читать Библию. Не оставляя своей работы по хозяйству, она стала помогать соседям, чтобы таким образом заработать хоть немного денег. У одних она присматривала за ребенком, пока мать стирала, у других штопала поношенную одежду. Каждую копейку Мэри бросала в копилку, сделанную отцом, и каждый раз замирающим сердцем считала, сколько еще нужно денег, чтобы купить Библию. Госпожа Ивенс, узнав о желании Мэри, решила помочь ей и подарила петуха и 2 курочек. «Когда весной твои куры начнут нестись, ты сможешь продавать яйца», — сказала она, — «и таким образом быстрее соберешь деньги». Однако первая серебряная монета попала в копилку намного раньше, чем куры начали нестись. Случилось это так. Возвращаясь вечером из соседней деревни, Мэри наступила вдруг на что-то твердое. Нагнувшись, она увидела большой кожаный кошелек. Пока она размышляла, кому могло принадлежать это сокровище, к ней приблизился мужчина. Он шел с низко опущенной головой, что-то высматривая в темноте. Это был родственник госпожи Ивенс, фермер Грезес. «Здравствуй, Мэри», — сказал он растерянно. «Шел от с рынка и потерял кошелек». Мэри тут же протянула ему находку. «Вот ваш кошелек, я нашла его». «О, спасибо тебе, Мэри, спасибо». «Не за что», — улыбнулась Мэри и хотела идти дальше, но господин Грызос взял ее за руку. «Подожди, я должен дать тебе хоть маленькую награду». Он протянул Мэри серебряную монету. Счастливая Мэри побежала домой и бросила монету в копилку, где ей предстояло долгие годы лежать рядом с медиками. Кончились рождественские каникулы, и Мэри снова пошла в школу, снова стала ходить на ферму читать Библию. Время шло, а в копилке деньги не прибавлялись. Однажды вечером Якоб Джонс и его жена с нетерпением ждали Мэри. Часы пробили 8. Никогда еще не возвращалась она так поздно. «На улице уже темно», — нарушила мать долгое молчание. «Хотя бы не случилось чего?» «Не бойся, дорогая, наша дочь изучает Писание, и всемогущий Бог сохранит ее в пути». В ту же минуту послышались легкие шаги Мэри. Она впорхнула в дом с сияющими глазами и ярким румянцем на щеках. «Ну, дитя мое, чему ты сегодня научилась?» – спросил отец. «Все ли ты выучила, что вам задавали?» «Да, папа, поэтому я и задержалась так долго». «Мы беспокоились о тебе», – заметила мать. «Бог хранит меня, мама. Я не могла оторваться от Библии. Чем больше читаю, тем больше хочу знать». «Нет, я не успокоюсь, пока не куплю себе эту книгу. Сегодня я принесла с собой небольшую часть Библии». «Как?» – испугалась мать. «Неужели ты могла порвать святую книгу?» «Нет, я говорю о том, что принесла в своей голове и в сердце». «Что же ты выучила?» 7 главу из Евангелия Матфея. «В школе нам задали 12 стихов, но глава такая хорошая, что я не остановилась, пока не выучила до конца. Хотите, я расскажу вам ее?» Отец остановил станок, мать взяла вязание, и Мэри стала рассказывать. Без единой запинки рассказала она всю главу до конца. Когда Мэри пошла спать, Яков сказал жене: «Ты заметила, как блестели ее глаза, когда она говорила: „Просите, и дано будет вам“?» У Мэри большая вера. Я уверен, что она молится о приобретении Библии намного больше, чем мы предполагаем. Ее молитва будет услышана. Прошло 6 лет с тех пор, как Мэри положила в копилку первую копейку. 6 лет настойчивого труда, 6 лет усердных молитв и терпеливого ожидания. Мэри повзрослела, но ее мечта о Библии не стала тускнее. Как-то раз в субботу вечером, возвратившись с фермы, она вошла в дом, едва сдерживая себя от радости. «Мама, папа, посмотрите! Госпожа Ивенс заплатила мне за работу гораздо больше, чем я ожидала. Теперь у меня достаточно денег, чтобы купить Библию. О, мне просто не верится!» Яков Джонс отложил работу и воскликнул: «Слава Богу!» «Но скажи, папа, где можно купить Библию?» «Право не знаю, Мэри, но я думаю, что наш пастор может помочь тебе в этом». На другой день Мэри пошла к пастору. Тот сказал ей, что Библию на их родном валлийском наречии нигде нельзя найти, кроме как в Бали, у пастора Чарльза. Его имя было знакомо многим. Пастор пользовался заслуженным авторитетом проповедника. Это известие было не самым утешительным, но Мэри все-таки не оставляла надежды. Она решила пойти в Балу и узнать, нет ли у пастора Чарльза Библии для нее. Идти надо было 9 миль по незнакомой дороге, да и пастора Чарльза она никогда не видела. Но никакие препятствия не могли помешать Мэри исполнить свои намерения. Родители сначала не хотели отпускать дочь одну в такой далекий путь, но потом все же уступили ее просьбе. Это было весной 1800 года. День обещал быть прекрасным. Мэри встала рано. Она положила в свой дорожный мешок единственную пару башмаков. Надеть их и идти пешком 9 миль Мэри не решалась, потому что у нее не было больше обуви. Она думала обуться при входе в город. Отец с матерью тоже встали рано, чтобы позавтракать вместе с Мэри и проводить ее, поручив Божьему попечению. Подкрепленная и ободренная молитвой родителей, Мэри попрощалась и вышла из дома с первыми лучами солнца. Шла она быстро. Ее босые ноги едва касались земли, голова была высоко поднята, а сердце ликовало от сознания, что ее мечта вот-вот сбудется. Мэри казалось, что все вокруг радуется ее путешествию и благословляет ее желание. В полдень Мэри остановилась, чтобы подкрепиться едой, и, отдохнув немного, опять пустилась в путь. Дорога была пыльная, солнце пекло беспощадно, но Мэри шла, не обращая внимания на усталость и боль, исколотых мелкими камешками ногах. В Бали Мэри разыскала дом методистского проповедника Давида Эдвардса. Он радушно принял ее и спросил о цели такого длинного путешествия. «Пастор Чарльз обычно рано ложится спать, поэтому мы сейчас к нему не пойдем», — сказал Эдвардс, выслушав Мэри. Но, увидев разочарование на ее лице, добавил: «Завтра пойдем к нему чуть свет. Он встает рано. Не беспокойся, мы застанем его дома. А сейчас тебе надо отдохнуть после трудной дороги». Это предложение Мэри приняла с радостью. После скромного ужина ее отвели в комнату, где она могла переночевать. Прочитав наизусть одну главу из Библии, Мэри помолилась и тут же погрузилась в сладкий сон. Она верила, что Бог, который вел ее до сих пор и хранил, исполнит горячее желание ее сердца. Мэри разбудили с первыми лучами солнца. Наконец-то наступил желанный час. Мэри повторила 22-й псалом из Библии и действительно почувствовала себя под защитой великого пастыря, преисполненного к ней нежной божественной любовью. Когда они подходили к дому пастора, проповедник Эдвардс сказал: «Наш пастор уже за работой. У него в комнате горит свет». Мэри дрожала от волнения, когда Давид Эдвардс постучал в дверь. Ответа не последовало, но послышались шаги, и дверь отворилась. Перед ними стоял пастор Чарльз. «Доброе утро, мой друг. Что привело вас сюда в такой ранний час?» «Войдите, войдите», — приятным голосом пригласил он. Старый пастор и проповедник обменялись несколькими словами и пригласили Мэри. «Ну, дитя мое, расскажи мне, что привело тебя сюда? Не бойся. Где ты живешь?» Мэри сначала робко, а потом все смелее стала отвечать на вопросы Чарльза. Она рассказала о своих родителях, о том, как долгие годы собирала деньги на Библию и о большом желании приобрести ее. Пастор Чарльз задал ей несколько вопросов, желая узнать, как она понимает Священное Писание, и был поражен ясностью ее ответов. Видно было, что она любила и изучала Библию. Мэри поведала, как госпожа Ивенс разрешила ей пользоваться Библией, и она могла выучить наизусть многие отрывки Писания. Чем больше рассказывала Мэри, тем лучше понимал пастор, сколько мужества, терпения и усердия нужно было ей для того, чтобы так долго ожидать и надеяться на возможность получить благословенное сокровище. Лицо Чарльза становилось все серьезнее. Обращаясь к Эдвардсу, он грустно сказал: «Мне очень жаль, что эта девушка преодолела такое большое расстояние, а я не в состоянии дать ей желанную книгу. Библии на языке валлийцев, которые я получил в прошлом году из Лондона, давно проданы, а те несколько штук, что остались, я уже пообещал отдать. Я совершенно не понимаю, почему библейское общество, которое присылало нам Библии для Валлиза, отказывается их печатать, не зная, что мы будем делать в будущем». Широко открытыми глазами Мэри наблюдала за пастором и проповедником Эдвардсом. Хотя она не понимала их наречия, но по грустному выражению Чарльза вдруг догадалась, о чем он говорит. Она опустилась на стул, закрыла лицо руками и зарыдала. «Неужели я не получу Библию?» Перед глазами разочарованной Мэри поплыли яркие картины прошлых лет. Как старалась она приблизить этот день, чтобы, наконец, прижать к себе драгоценную Библию. Неужели все оказалось напрасным и ненужным? Слезы Мэри были для пастора Чарльза настоящей проповедью. Наконец он поднялся, положил свою руку на склоненную голову Мэри и с волнением в голосе сказал: «Я вижу, дитя мое, что ты должна иметь Библию, как бы ни было трудно достать ее. Твоей просьбе невозможно отказать». У пастора на глазах тоже появились слезы. Он открыл шкаф и достал оттуда новую Библию. Вновь положив руку на голову девушки, он сказал: «Ты счастлива, получая эту драгоценность, а я не менее счастлив от того, что могу вручить ее тебе. Читай ее часто, размышляй о прочитанном и претворяй в жизнь евангельское учение». Мэри снова заплакала, но уже от радости и нахлынувшего счастья. А пастор сказал проповеднику Эдвардсу: «Разве это не растрогает самое жестокое сердце? Эта девушка пришла пешком в Балу, чтобы получить Библию. Нет, я не успокоюсь, пока не найду средства для удовлетворения нужд моей страны, которая жаждет Слова Божьего». Через полчаса Мэри отправилась домой. Небо было пасмурно, но она не замечала этого. В ее сердце было светло и солнечно. Яков Джонс и его жена с нетерпением ожидали дочь. Как она дошла? Купила ли Библию? Эти вопросы неотступно занимали их мысли. Поздно вечером на дороге появилась усталая Мэри. «Все ли благополучно, доченька?» — в один голос спросили родители. «Все хорошо, слава Богу. У нас теперь есть Библия», — воскликнула счастливая Мэри. «Какое это чудо! Слава Богу!» — повторила она. С каждым днем Библия становилась для Мэри все драгоценнее. Она не только старалась ее изучать, но и жила по написанному. Святые истины проникали глубоко в ее сердце. Семя Слова Божьего, упавшее на добрую почву, приносило обильный плод. Пастор Чарльз был сильно тронут поступком Мэри. Ее желание приобрести Библию взволновало его до глубины души. С тех пор он был занят мыслью, как снабдить Валлис Библиями. Зимой 1802 года пастор Чарльз был на Лондонском совещании членов общества по распространению Священного Писания. Он горячо говорил о нуждах Валлиса, жаловался на недостаток Библии, а в заключении рассказал о Мэри Джонс. Слушатели были до глубины тронуты, а один из участников совещания, Иосиф Гук, воскликнул: «Несомненно, господин Чарльз, общество по распространению Священного Писания очень необходимо и должно быть основано. Но если основывать его для Валлиса, то почему не сделать это для всего мира?» Эта прекрасная мысль нашла отклик во многих сердцах, и после двухлетнего усердного приготовления в 1804 году было основано британское и иностранное библейское общество. Благодаря его существованию, при Господнем содействии, Библия проникла почти во все страны мира. Будет ли преувеличением сказать, что за нашей Библией мы немного обязаны девочке из Валлиса? Мэри Джонс.